«Вот именно», – перебил он меня, – «главное тут, сейчас, ты довольно вовремя решился создать новую компанию. Думаешь, провал Ше Групп повлиял только на них? Нет, ошибаешься. Да, Руби быстро захватывает рейтинги, но дело в том, что к остальным компаниям тоже пошло недоверие». «Недоверие? Почему?» «Многие из них активно сотрудничали с семьей Ше. Сотрудники, конечно, прекрасно об этом знали. Поэтому когда у них случился провал, переманить первоклассных специалистов, которые довольно долго варятся в этой сфере, оказалось совсем не так сложно. А если еще намекнуть на то, из какой ты семьи, то это становится в разы легче. Ладно, это я понял. А что насчет общежития? А это, ну, тут совсем просто. У нашей семьи есть недвижимость, которой почти никто не пользуется. Был вопрос о ее сдаче, но раз уж теперь я генеральный директор медиакомпании, то ей нашлось другое применение. Кстати, ты уже придумал название? Название? Ну да, пусть официально я и буду представлять компанию, но все же это твоя идея. Так, он наклонил голову в бок. Как мы назовемся? Я задумался. Если честно, придумывать название, это вообще не мое. Вспомнить ли что, что моих питомцев-монстров зовут так, словно я просто ругнулся. Хотя на самом деле, по сути, так и было. Может, размышлял я, JB Entertainment, HM, удивленно изогнул бровь Бэкхён. По первым инициалам наших имен, я молча кивнул. Ну, во всяком случае, это единственное, что пришло мне в голову. Хах, усмехнулся Бэкхён. Неплохо, мне нравится. Отлично, значит, теперь мы будем JB Entertainment. Завтра закажу логотип. Если я больше тебе не нужен, поднявшись с места и поклонившись Ану, я уже готов был направиться к выходу. Я пойду. А не хочешь отметить это дело? Предложил Бэкхён. Все-таки не каждый день создаешь свою компанию. К сожалению, мне нужно готовиться. Так что, сегодня я, пожалуй, откажусь. Отметим, когда все закрутится на полную. Ну что ж, это хорошее дело. Если нужна будет помощь, то обращайся. Как я и говорил, я всегда к твоим услугам. Да, спасибо, удачи. После этого я покинул здание и направился в ближайшую башню. На следующий день Саджун объявил о том, что с самого утра у нас будут проходить практические занятия. Однако перед тем, как направиться в башню, которую мы должны были очистить командой, он вызвал меня в свою лабораторию. «Ты уже слышал?» Сразу начал он разговор с вопроса. «Вы о новом законопроекте, связанном со шпилем?» Уточнил я, на что он молча кивнул. «Да, я уже в курсе. Не то, чтобы мне не нравилась эта идея», как-то аккуратно продолжал он. «Однако много знатных семей против этого. Говорят, что они уже принимают непосредственное участие в дискуссии, чтобы студентов академии посылали, как они говорят, на верную смерть. В чем-то я согласен с ними», стал рассуждать вместе с Чоем. «Все же речь идет об их наследниках. К тому же, как я понимаю, исследователи так и не разобрались с тем, что на самом деле происходит в башнях». «Нет», — вздохнул он тяжело, — «у меня есть парочка знакомых специалистов, которые работают в этой области. Однако никакой информации от них не было, к сожалению. А вы согласны с тем, что предлагает правительство?» «На самом деле, нет. Я против того, чтобы студенты отправлялись в неизведанные места башни одни. Это верная смерть в 90% случаев. Однако нашей академии предложили поучаствовать в этом первыми. Кто бы сомневался, неудивительно, что выбор пал сразу на лучшую академию, и в скором времени будет сформирована команда из лучших учеников, которые туда отправятся», продолжал пояснять Саджун. «И, кажется, я уже догадывался, к чему он ведет. Ну а, так как ты, пока еще не успел сдать экзамены, то ты, скорее всего, будешь причислен к этой группе. Поэтому вы решили предупредить меня заранее, именно. Так что, приготовься. Ты единственный, на кого я могу рассчитывать. И не только наша академия будет участвовать, еще несколько лучших. Из каждой будет по группе. Но сколько точно таких групп будет, я не знаю». После этого разговора мы направились на улицу, где нас уже ждала толпа из студентов, готовых отправиться на практику. «Еще один!» — воскликнул запыхавшийся Гван Сон, добив монстра. «Главное, чтобы эти твари снова не восстановились», — фыркнула недовольно Сонэ, «а то уже надоело по 10 раз убивать одних и тех же. Кажется, об этом и говорили недавно в новостях», — пробубнила под нос Сонэ Харин, наклонившись к убитому монстру. «О том, что это какое-то новое явление. А давайте уже пойдем дальше, дрожащим голосом и, оглядываясь по сторонам, произнес Ацуши. На практику нас отправили в одну из башен Пик. Как оказалось, это была башня, которая недавно тоже потерпела изменения и модификацию в ее внешнем виде. Этажей, по словам куратора, стало больше. Ну а, монстры сильнее, ну и, конечно, без быстрой регенерации не обошлось. Видимо, администрация уже решила готовить нас для похода в шпиль. Быстро они, поднявшись на следующий этаж, комната была довольно странной. Мы огляделись по сторонам. Это не была пещера или руины, как обычно. Да и моря тут не было. Скорее похоже на какую-то историческую комнату. Заброшенную, да, но такое я видел впервые. Впрочем, как и мои товарищи. Комната верхнего этажа. Мы что, усмешливо отметила Сонэ. В корё попали? Молись, чтобы это не было правдой, ухмыльнулся Гван Сон. А то тебе придется быть частью гарема императора. Да ну тебя, отмахнулась девушка и скрестила руки на груди. Все знают, что император брал в жены только тех, кто мог принести выгоду в политическом плане. Так что, я просто... Ну да, перебил ее Гван Сон, продолжая размышлять в шутку. Тебя только в рабство отдать можно другой стране, ну или можешь стать услужливой служанкой. ТС, шикнула на него Сонэ. Тихо, скомандовал я, начиная прислушиваться к нарастающему звуку. Слышите, все тут же замолчали и остановились. Ацуши же спрятался сразу за спиной Гван Сона, который, как и остальные, внимательно вглядывались в конец комнаты. Внезапно из темноты показалось свечение. Огненная вспышка стрелой пронеслась мимо нас. Благо вся команда успела быстро среагировать и отскочить в сторону. «Что за хрень?» – недовольно рыкнул Гван Сон, не удержавшись на ногах и рухнув прямо на пол. «Что? Что это?» – округлив глаза, подняла голову Сонэ. Все тут же устремили взгляды туда же, куда был направлен взор девушки. «Перед нами, прямо у потолка, в воздухе завис огненный эфрит». Глава 9. Огромное создание, похожее на огненного демона, злобно впивалось в нас взглядом. Оно будто специально искало себе жертву, выбирая подходящую цель. «Что за хрень?» – воскликнул Гван Сон. «Я впервые вижу такого монстра». «Тихо ты!» – шикнула на него Сонэ. «Не зли его». «А он, по-твоему, пока в хорошем настроении?» – не успокаивался юноша. «Но, если честно, я понимал его возмущение. Я тоже впервые столкнулся с такой тварью. Никогда раньше не видел ничего подобного, ни в одной башне. Более того, если верить системе, которая, собственно говоря, и сказала мне, что перед нами эфрит, то он был очень силен. Если у монстров, с которыми я встречался до этого, уровень был не выше 400, то этого превосходил всех по параметрам. Он был 700 уровня, и это в обычной башне Пик, да и этаж-то вроде не последний. Откуда он здесь взялся, было загадкой. Более того, мне в голову пришла мысль, что если мы столкнулись со столь сильным монстром здесь, то что будет дальше? В одиночку я бы смог продержаться, учитывая, что могу пользоваться различными стихиями и даже вызвать одного из своих питомцев. Но вот за остальных я не ручался. К тому же времени на то, чтобы рассуждать дальше об этом, у нас не было. Снова выпад. Вновь будто огненная стрела эфрит стремительно рванул в нашу сторону. Как оказалось, эта тварь могла спокойно трансформироваться для того, чтобы быстрее перемещаться по комнате. При этом удары приходились точно в цель. Сейчас оно выбрало в качестве мишени Ацуши. Из-за своего постоянного страха парень мог ловко уворачиваться и убегать, отчего быстро спасся от атаки монстра. «А-а-а!» – воскликнул он. «Почему у-я-я-я? А ведь, правда?» – подметил Гван Сон, внимательно наблюдая, как монстр сосредоточился на нашем японце. «Почему именно Ацуши? Может, он экзотику любит?» – сонливо предположила Харин. «Это не смешно. А ты видел, чтобы я смеялась? Заканчивайте, вы оба», — угомонил я их. «Потом поспорите. Сейчас нужно помочь Агацуме, иначе у нас будет минус один товарищ в команде». «Есть идеи, капитан?» — уточнил у меня Гван Сон. «Были бы, если бы Ацуши мог сражаться без своего раздвоения личности. Агацума довольно быстрый, даже не применяя магию. Это можно заметить потому, как ловко и стремительно он бегал по помещению от эфрита. Однако применить против него молнию не мог, хотя она бы не помешала. Если сделать акцент на том, что Ацуши будет приманкой, коей он уже, по сути, и являлся, то стоило загнать монстра в угол. Гван Сон тоже не мог сильно разойтись в столь маленьком помещении. Если бы эта комната была открытым пространством, то можно было воспользоваться землей, и тогда все было бы в разы легче. Харин не обладала боевой магией, поэтому вся надежда на то, чтобы задержать монстра, ложилась на Соне. «Соне», — обратился я к девушке, — «сможешь прицелиться и ударить в сторону монстра?» «Чичева я», — округлила она глаза. «Посмотри, как он перемещается», — указала она на огненную стрелу, мечущуюся из одного угла комнаты в другой. «Нет, я могу, конечно, заполнить комнату водой, но...» «Давай», — сразу согласился я. «С ума сошел, мы же тогда все умрем». Снова начала пререкаться Соне, в этом с ней было сложно. На каждый план у нее постоянно были какие-то отговорки. «Не умрем. Давай попробуем». Соне тяжело вздохнула и поднялась на ноги. Выпрямившись, она направила ладони в сторону монстра. Первый выстрел — мимо. Второй — мимо. Девушка продолжала наносить удары, после которых комната начала заполняться. Но была и хорошая новость. Монстр, наконец-то, отстал от нашего бедного японца. Не успела вода добраться до наших колен, как Соне, наконец-то, попала в него своей магией. Она радостно улыбнулась и слегка визгнула. «Попала!» — воскликнула Соне. «Это, конечно, круто!» — пробубнила Харин. «Только вот, ему пофигу!» И она была права. Монстр просто вновь обрел свою форму и опустился на землю. Задними огромными лапами он опустился прямо в воду. Его пламя, что окутывало все тело, не угасало. Морда скривилась от злости еще больше. Во все стороны повалил пар. «Ифрит, кажется, мы его все-таки разозлили», — дрожащим голосом произнесла Соне. Она тоже оказалась права. И без того огромная тварь раскрыла пасть и рявкнула так, что стены этажа затряслись. Пол под ногами стал ходить ходуном, отчего мы просто не могли удержаться. Уши закладывало от звука, который издавал Ифрит. Но дальше было еще хуже. Эта тварь начала увеличиваться в размере. «Что? Что он делает?» Лицо Гван Сона вытянулось так же, как и у остальных. «Если он продолжит расти, то нас просто завалит», — договорил я за него. Рога монстра уже упирались в потолок, однако эта тварь просто не прекращала расти. По стенам уже стали покрываться змеевидными трещинами. Сверху стали сыпаться древесные щепки. Внезапно огромная ладонь монстра с острыми, как бритва, когтями поднялась над нами. «Берегись, он сейчас нас раздавит», — воскликнул Гван Сон. В ту же секунду, понимая, что нам некуда бежать, юноша применил магию. Из пола вырос огромный каменный кол, который вонзился в ладони Фрита. Однако это не спасло. Не было ни крови, ни следов ранения. Ладонь, покрытая пламенем, словно проходила сквозь магию Гван Сона. «Черт», — рыкнул он, понимая, что его план не сработал. «Еще немного и нас бы просто раздавили». Однако в этот момент я смог применить магию, которой меня научил отец. Покрыв свое тело пламенем и быстро подскочив на ноги, я смог остановить ладонь Ифрита. Было тяжело, но некоторое время сдержать его у меня были силы. «Отсуши, молния!» — крикнул я в сторону Агацумы. «Я не могу», — неуверенно произнес он. «У нас нет времени пререкаться. Вода Соне отличный проводник для твоей магии, но ведь и мы пострадаем», — испуганно воскликнула девушка. «Что лучше, быть убитой монстром или получить удар молнии?» — злобно рыкнул на нее Гван Сон. «Мы в любом случае можем умереть, но так хоть какая-то надежда есть. Давай, Ацуши, тут я могу помочь», — бодро крикнул Гван Сон и поднял из воды каменную платформу. Японец сглотнул слюну и зажмурился. Опустив ладони в воду, все его тело напряглось. Внезапно появились первые искры. Через секунду вся комната наполнилась светом. Писк от магии Ацуши смешался с воплем Ифрита. Нас снова оглушило. После этого я уже плохо помню, что происходило. Все погрузилось в темноту. Не знаю, сколько именно прошло времени, но очнулся я на том же месте, где мы бились с монстром. На его месте лежал камень. Тело ныло, но не болело так сильно, как в тот момент, когда я потерял сознание. Ощущение, что просто уснул неудачно. Как оказалось, позже нас спасла магия Харин, которая успела выпустить лечащую технику и покрыть нас маной. Конечно, у нее было не так много сил, чтобы полностью погасить магию Ацуши, которая затронула не только воду, но и пространство вокруг. «Все живы?» — поднявшись с пола и схватившись за голову, которая слегка кружилась, осмотрелся я по сторонам. Вода уже совсем осела. Ребята поднимались один за другим. Все, кроме Харин. Девушка продолжала лежать без сознания. «Да, кажется, мы все целы», — произнес Гван Сон и посмотрел на девушку-медика. «Только ей досталось. Нужно уходить из башни», — произнес я. «Я возьму Харин, и мы отправимся обратно в академию. Но, как же остальные этажи?» — поинтересовалась Соне. «С ума сошла!» – воскликнул недовольно Гван Сон. «Хочешь, чтобы мы совсем умерли?» «Нет, нет, нет, нет», – подал голос Ацуши. «Я дальше не пойду. Харин и Ацуши устали», – пояснил я. «Мы не можем ими рисковать. А я, как назначенный капитан, должен заботиться о команде. Идти втроем дальше нет смысла». «Ну да», – признала девушка. «Тут ты прав». Подняв кристалл, который выпал с монстра, я взял на спину Харин, и наша команда отправилась на выход. Конечно, не без особых усилий, но мы все же вернулись в Гантхан. Так как монстры быстро восстанавливались, то нам пришлось заново зачистить нижние этажи. Но самое странное было по прибытии обратно. Как оказалось, не только мы вернулись, не зачистив башни до конца. Все студенты уже были в академии. Что происходит? Вылупился Гван Сон, внимательно наблюдая за неразберихой, которая творилась на всех этажах. Лекари носились из одного кабинета в другой, перетаскивая раненых студентов. Остальные пытались прийти в себя после похода в башню, сидя прямо на полу. У некоторых был настолько пустой взгляд, словно они столкнулись с самой смертью. «Где вы были?» – строго раздался голос куратора позади нас. Мы обернулись. Саджун был явно чем-то недоволен. Брови нахмурены, а губы искривлены. Он постоянно поправлял очки. «Значит, с практикой, действительно, что-то пошло не так, как вы и сказали», – влез в разговор Гван Сон. «Зачищали башню. Он был столь груб и зол, что я тут же перехватил инициативу на себя. Понятное дело, мы могли погибнуть в пиках, а администрация даже не предупредила о таких сильных монстрах, как тот ифрит. Мы только недавно вернулись», — пояснил я спокойно. «Харин и Ацуши сильно вымотались, потому нам пришлось отступить». «Вот как», — немного снизил тон Саджун, покосившись в сторону недовольного Гван Сона. «Прошу прощения, что вам пришлось все это пережить. Мы и сами не ожидали, что башни окажутся настолько опасными, как она», — кивнул он на Харин, которую я продолжал держать. «С ней все хорошо, просто истратила всю ману, пока применяла магию». «Хорошо, во всяком случае, вы все живы». «Что значит, мы все живы?» Не понял его слова и оглянулся вокруг. «И вообще, что происходит?» «Как я уже сказал, мы не ожидали, что башни пик будут столь опасными. По сути, насколько я понимаю, после модификации, они приблизились по уровню к шпилю», — пояснил он. «И не все были готовы к этому, как вы видите. Много раненых, но есть и погибшие». «Погибшие?» — снова не выдержал Цхай. «И после этого вы хотите отправить некоторых в шпиль, хотите посылать студентов на смерть?» «Тихо, Гван Сон!» — шикнула Соне. «Куратор и администрация тут ни при чем. Это задумка правительства. К тому же законопроект пока не приняли. Так что успокойся». Однако юношу это, конечно, не успокоило. Он сплюнул в сторону и направился прочь по коридору. Сонэ виновато посмотрела на куратора, потом на Цхэя и, поклонившись, направилась вслед за юношей. «Я понимаю их», — тяжело вздохнул Чой. «Ладно, отведи Харин в медицинский кабинет. Пусть отдохнет там». «Господин Саджун», — остановил я его ненадолго. «Подскажите, вы когда-нибудь сталкивались в башнях с огненными ифритами?» «Огненными ифритами?» Удивленно изогнул он бровь и задумался. «Вообще, нет. Но судя по рассказам остальных студентов, они сталкивались с существами, о которых и директор никогда не слышал», — пояснил он и вновь поправил очки. «А теперь прошу простить, но мне срочно нужно на собрание. Это по поводу того, что случилось сегодня». «Да, администрация обеспокоена тем, что произошло. К тому же мы несем ответственность за тех, кто погиб. И таких много?» «Нет, всего двое человек». «До встречи», — он поклонился и удалился вдоль коридора. «Мы же с Ацуши отправились в медицинский кабинет». «Честно признаться», — с усмешкой произнес Бомгю, оглядывая пустое стерильное помещение на нижнем этаже снятого мной здания. «Когда я увидел вывеску, то подумал, что это какая-то медиакомпания. И, по сути, он был прав». На следующий день с утра мне позвонил Бомгю. Как оказалось, заведующий лабораторией специально прибыл в Сеул, чтобы встретиться со мной и обсудить все дела, ну и заодно посмотреть на будущий филиал лаборатории. К счастью, у меня был не нагруженный день, а потому я смог быстро назначить ему встречу. Когда я подъехал вместе с ним к зданию, то вывеска, о которой говорил Бэкхён в прошлый раз, уже висела. Поэтому у Бомгю и возникло некоторое непонимание. «По сути», — пояснил я ему, — «так оно и есть. Просто в этом здании две компании. Наша фармацевтическая лаборатория займет нижние этажи. А вы уверены, что мы никому не помешаем?» — поинтересовался заведующий лабораторией. Нет, не переживайте за это. Ну так, что, вы готовы переехать? Переехать? Я думал, что это будет обычный филиал. Разве нет? Я тоже так считал. Однако потом понял, что лучше всего обосновать основную лабораторию здесь. Все же наши основные партнеры в Сеуле. Так что, было бы неплохо, если бы администрация находилась здесь. Я понял вас, усмешливо ответил он. Если честно, никогда не думал о переезде в Сеул. Тогда стоит задуматься. К тому же, предполагаю, что наша фирма скоро хорошо начнет получать созданных лекарств, так что сможете даже перевести свою семью. Что ж, отлично. Но главное, что мне все нравится. Я поговорю с остальными об этом. Внезапно у меня завибрировал телефон. Как оказалось, это был Лан. Прошу прощения, извинился я перед Бомгю и, отойдя в сторону, взял трубку. Как оказалось, друг решил пригласить меня на вечерние посиделки. Завтра выходной, поэтому ему хотелось отметить конец недели, учитывая, что в этот раз она была сложнее, чем предыдущие. Все-таки многие студенты испытали стресс и чуть не погибли на практике. Я согласился, иногда нужно и отдыхать. Договорившись с Ланом, я снова вернулся к Бомгю. Вечером, сидя в компании своих товарищей, я все еще размышлял о том, что накопилось за последние дни. В скором времени нужно будет вести несколько компаний, да еще и с башнями происходит что-то, что не может объяснить никто. От такого количества всего просто голова кипела. Даже Саджу не помогала вывести все размышления, которые продолжали толпиться в моем сознании. Джи Хён ткнул меня локтем в бок Лан. «Ну, ты чего?» «А?» Выйдя из собственных мыслей, удивленно глянул я на друга. «А, все хорошо», с улыбкой отмахнулся. «Снова думаешь о том, как спасти человечество?» В шутку спросил он. Хотя далеко от правды он не ушел. «Просто много всего накопилось», пояснил я. «Вот потому мы и здесь», воскликнула уже подвыпившая Суин. «А разве ты не боишься, что снова попадешься в таком виде Бэкхёну?» уточнил я у нее. «Ой, да пофиг», фыркнула она. «Плевать на брата, я отдыхаю». «Да, да», скривила губы Сонэ. «Тебе больше не наливать, мы поняли». «Ладно», поднявшись с места, произнес я. «Скоро подойду». «Ты куда?» удивился Гван Сон. «Еще мясо не принесли. Мне нужно немного проветриться», с улыбкой ответил ему. Джи Хёну, приблизившись к Сонэ, шептала Суин так, что ее снова слышал весь стол. «Нужно пописать», хихикнула она под конец. «А тебе больше закусывать», подметила девушка и, взяв палочками кимчхи, засунула в рот Ан. «Скоро подойду», снова предупредил я своих друзей и вышел на улицу. Я не очень любил подобные посиделки, только по причине того, что там все время было душно и постоянно пахло выпивкой. Нет, выпить я и сам мог спокойно, но когда запах начинает заполнять небольшое пространство, становится дурно. Жаль, что я не курил. Так бы был повод почаще выходить, но курение тот еще яд. Немного отойдя от ресторана, где мы сидели с товарищами, я оказался у входа в парк. Он был прямо рядом со зданием, и как обычно, сразу нашел неприятности на свою пятую точку. «А во, какие люди!» — воскликнул внезапно голос позади меня. «Да это же Пак Джи Хён из Академии Гангхан. Какая неожиданная и приятная встреча!» «То, что она была неожиданной, да, а вот приятной ли?» В этом я начинал сомневаться из-за интонации подошедшего. Глава 10. Я обернулся назад. Передо мной стояла толпа из 5 человек. К счастью, по внешнему виду, всего-навсего, студенты академии. Возможно, даже мои ровесники. Центральный из них ухмылялся. Ну, да, как же без этого? Прямо по классике все. Лучший студент, продолжил кривляться незнакомец. Сильнейший маг, победитель фестиваля. Тьфу, сплюнул он в сторону и скривился. Противно даже, если тебе так противно, пожал я плечами, тогда с чего так много чести моей скромной персоне, хах, просто решил посмотреть на того, кто привлекает к себе так много внимания, я уж думал, что будет что-то стоящее, а здесь очередной отброс, после этого раздался смех всей компании, у меня не было настроения на драку, точно так же, как и настроение на то, чтобы им что-то отвечать, хотелось просто тяжело вздохнуть от бессилия, что в этом мире идиотов не убавить и уйти. Но чую, они просто так не дадут мне этого сделать. Если тебе так нравится что-то стоящее, то советую не заглядывать к себе в штаны, иначе сильно разочаруешься. Сначала мой спокойный тон вызвал удивление. Ну а, после того как до них, наконец-то, спустя несколько минут дошел смысл сказанного, лица незнакомцев резко исказились. но и противный смех пропал, к счастью для меня, а то уже невыносимо было слушать. «Слышь», — произнес лидер шайки, — «совсем охренел, могу предположить», — оглядел я их еще раз, — «что в знатных семьях нынче не учат манерам приличия, как жаль, ну ты точно нарываешься», — сквозь стиснутые зубы произнес он. «Эй, вы что творите?» — внезапно раздался уже знакомый голос. Я повернул голову и удивленно приподнял бровь. «Чимин, не ожидал я увидеть своего брата здесь, да еще и так поздно. Что ты здесь делаешь? Давно не виделись, Хён», — с улыбкой махнул он мне. «И с каких пор он решил называть меня Хёном?» Неформальное обращение младшего брата к старшему. «Решил прогуляться перед сном, засунув руки в карманы балахона», — пояснил Чимин и подошел ко мне. «А тут знакомые лица», — он покосился в сторону парней, которые, казалось, стали еще злее от его прихода. «Ты их знаешь?» — уточнил я у него. «Да, известная шайка идиотов из нашей академии», — Чимин нахмурился и обратился к ним. «Что вам надо, идиоты? Опять хотите выговор от директора получить? Ты совсем охренел, мелочь!» Чуть ли не визжа, истерично выкрикнул незнакомец по центру, размахивая перед носом кулаком. «Мы тебя в два счета уделаем!» «Ну да, ну да!» — демонстративно поковырял в ухе Чимин мизинцем. «Так, громко лайте, что аж в ушах звенит, только это и можете!» Я, усмехнувшись, посмотрел на младшего брата, а он неплох в том, чтобы отбивать нападки словами. «Все же в нашей семье имеется один смышленый брат, или же его так изменили чувства к Суин. В любом случае я рад, что хоть с кем-то можно иметь нормальные отношения из родственников, кроме сестры и отца. Но если так сильно хочется», — уже начал закатывать рукава Чимин, — «сдерживать не стану. Один против пятерых», — ухмыльнулся юноша. «Ты серьезно? Почему один?» — удивился я. «Двое против пятерых. И раз уж вы решили показать все, на что способны, то сдерживаться не буду». Я быстро покрыл себя щитом из маны, а через секунду тело вспыхнуло, словно спичка. Каждая часть тела, казалось, горела. От моей новой формы даже у Чимина рот приоткрылся. «Фига себе», — удивленно разглядывал меня брат. «Ну и», — уже грубо обратился я к шайке, — «нападайте». Но судя по их взгляду, планы парней резко поменялись. Все внезапно стали пятиться назад. Холодный пот стал стекать с бледных лиц. Глаза выпучились так, словно вот-вот вылезут из орбит. «В следующий раз», — недовольно рыкнул центральный и, вновь сплюнув в сторону, дал сигнал своим товарищам следовать за ним. Они быстро ретировались в другую сторону. Я выдохнул и рассеял магию. «Хённим», — обратился ко мне Чимин, все еще выказывая удивление, — «когда ты научился такой мощной магии? Ты ведь раньше ее не знал». «Не знал», — пожал я плечами, — «но недавно пришлось научиться. Это из-за...» — он поджал губы и увел взгляд в сторону — «последних новостей». Последнюю фразу он проговорил так тихо, что я едва смог разобрать его бормотание. Чимина явно беспокоила эта тема, но я плохо понимал, почему именно. «Что-то не так?» — уточнил я у него, удивленно приподняв бровь. «Тебя беспокоит, что правительство хочет начать посылать студентов академии на практику в шпиль?» «Нет, не подумай», — тут же стал отмахиваться Чимин. «Я не боюсь, просто мне сказали, что я буду первым, кто отправится туда, и если я откажусь, то меня могут отчислить». С одной стороны, я прекрасно понимал чувства Чимина. Никто не знал, что происходит с башнями, и большинство людей не похожи на меня. Если мной движет безумное любопытство, то ими — страх неизвестности. Они не понимали, на что и куда их посылают, что будет за дверьми врат, когда те откроются. В итоге в этой ситуации, получается, ненормальным был именно я. «Чимин», — успокаивающе хлопнул я его по плечу, — «если ты не захочешь туда идти, то не ходи. Более того, скорее всего, я первым отправлюсь в ту башню. И если я вернусь и пойму, что это опасно, то сам что-нибудь придумаю. Договорились?» Младший брат поднял на меня взгляд. Его глаза заблестели от надежды. «Правда?» — не поверил он сначала моим словам. «Ну, я твой старший брат, так что...» — пожал я плечами. «Спасибо», — перебил он меня, не дав договорить. «Ладно», — глубоко вздохнул он, — «мне нужно идти. Кстати, у тебя скоро день рождения, да?» — внезапно вспомнил я, на что Чимин удивленно молча кивнул. «Может, тогда посидишь немного с нами? И как это связано?» — решил просто показать одновременно, что я могу быть как хорошим братом, так и другом. Чимин снова усмехнулся. «Нет, извини, хочу завтра отправиться в башню пораньше, попрактиковаться, раз уж выпал выходной», — пожал он плечами. Так что, я пойду. Ну, это дело благородное. Что ж, удачи, махнул я ему. Жаль только Суин расстроится. Сразу после этого я заметил, как у брата слегка дрогнули уши, словно у щенка. Она сейчас с тобой, тон его голоса тоже слегка изменился. С нами, поправил я и кивнул. Ну, тренировки никуда не денутся, быстро поменял решение Чимин. Так что, можно провести этот вечер с дорогим Хёном. Через несколько дней в Академии Гангхан официально объявили о наборе студентов для участия в тестовом походе. Как было написано в объявлении, это было дело добровольное. Однако отличники Академии все равно должны были пройти отбор в виде небольшого экзамена. Он был довольно простым, поэтому особых усилий прикладывать не пришлось. Более того, после того, как я смог показать наилучший результат, администрация Академии решила назначить меня лидером одной из групп. В отличие от практических занятий, в группе должно было состоять 7 человек, включая капитана и медика. В мою команду медиком я выбрал Шин Хён Ву, брата Харин. Девушка отказалась принимать участие в этом, поэтому вместо нее решил проверить силы ее брат. Мы не так часто общались с ним, однако внешне, да и своим характером, он очень сильно был похож на сестру. Невзрачный, с синяками и постоянно жаловался на то, что хочет спать. Вторым членом команды была Хон Йон Ми. Девушка обладала сильной магией молнии, что заменяло мощные техники Ацуши. В некоторых моментах она даже превосходила его. Особенно если учитывать, что она, во всяком случае, не страдала раздвоением личности и могла использовать магию без дополнительных стимулов, вроде страха за свою пятую точку. Третья – Ан Суин. И не только потому, что, пройдя отбор, она сразу повисла на моей руке и стала кричать, что пойдет только со своим парнем, будто собралась на свидание, а не на исследование башни, но и потому, что она обладала уникальной магией. Как и Бэк Хён, магия Суин связана с игрой разума. Конечно, стирать или дополнять воспоминания других, как ее брат, она не могла, но вот отлично путала сознание своего оппонента, тем самым создавала у него иллюзии. Пусть и недолгие, но этого вполне хватало для того, чтобы выиграть бой. Остальных двух участников я так и не смог найти среди тех, кто решился пойти и прошел этот экзамен. Гван Сон с Сонной еще за ужином сказали, что не будут участвовать в этом абсурде чисто из принципа. Поэтому даже заявок не подавали. У Юн Лана и Ацуши просто не хватило сил на то, чтобы пройти дальше. Поэтому они выбыли из моего списка потенциальных претендентов. А остальных я знал плохо. Брать в команду кого попало, не хотел. Не хватало в таком сложном практическом походе разногласий. Если бы не они, возможно, я бы договорился с тем парнем из семьи Кен, который манипулировал тенями. Но из-за его странного и порой пугающего характера это было просто опасно. Джи Хён, оставшись с куратором наедине, наставлял меня Саджун. Ты должен выбрать оставшихся членов команды до конца тренировок. Они закончатся через неделю. Ты успеешь определиться с оставшимися участниками? Постараюсь, протянул я. Будто мне самому нравилось, что у меня не полная команда. Но я просто понятия не имел, кого именно мне брать. Кстати, господин Саджун, а что насчет моего личного экзамена? Он должен быть. Извини, Джи Хён, тяжело вздохнул куратор. Но из-за этого похода в шпиль, твой экзамен пришлось отложить. Как только мы разберемся со всем, то обязательно назначим другое время. Ты ведь не против? Даже если бы я был против, усмехнулся его словам. Вряд ли это что-то бы поменяло. И то верно. Ладно, жду от тебя имен оставшихся участников. Выбирай напарников внимательнее. Да уж, ну и задачка. Будто это так просто. Взял, щелкнул и вот два оставшихся члена команды. Эх, если бы это, действительно, было так. Однако если я не выберу их, то администрация назначит мне их сама, а этого я точно никак не мог допустить. Ну, как тебе? Я уже привык, что ко мне часто подкрадывались неожиданно, а потому, когда Бэк Хён подошел ко мне сзади, я даже не вздрогнул. Помимо академии и занятий, мне нужно было следить за тем, как продвигались дела в компании. Поэтому часто нужно было приезжать после занятий и наблюдать за тем, как развиваются группы, а также что именно происходит в лаборатории. После отъезда Бом Гю из Сеула начальник лаборатории сказал, что будет готовиться к переезду, раз я все же остановился на варианте главной лаборатории именно в столице Кореи. Однако перед этим нужно было перевести оттуда не только часть нужного оборудования, но и лекарства с материалами, которые очень чувствительны к перевозке. Некоторые лаборанты, отобранные Бом Гю, уже переехали в Сеул и занимались планировкой места под лабораторию и проверкой перевезенных материалов. Вообще, дела двигались очень быстро. Даже три отобранные нами с Бэкхёном группы сразу после подписания договоров приступили к работе. И у них, сказать по правде, получалось не хуже, чем у опытных артистов. Одна из вокалисток женской группы. Довольно неплохо, подметил я, глядя на репетицию танцевального номера ребят. Но девушки все же пока обгоняют. Ну, неудивительно, вскинул руки в стороны Бэкхён. Все же они уже были профи. Серьезно, удивился я. Они раньше были айдолами, да. Но из-за проблем и разногласий с агентством решили перейти к нам. Тем более, когда я предложил им лучшие условия, ухмыльнулся он. И почему я не удивлен? Но ты молодец, продолжил он. Эти ребята, просто уличные артисты, а уже ведут себя, как профессионалы. Удивлен, что ты смог разглядеть в них что-то. Просто чуйка, пожал я плечами. И она у тебя довольно хорошо работает. Я это давно заметил. После этого мы вышли в коридор, чтобы не мешать занятиям и продолжить разговор. Значит, скоро вы отправляетесь в Шпиль, перевел он неожиданно тему. Да, есть такое. Ты уж проследи за моей сестрой, а я в долгу не останусь. Твоя сестра, сильный маг. Я думаю, ей не особо будет нужна моя помощь. Я и не за магию переживаю, а скорее за ее характер. Понимаю, тяжело вздохнул я, тут же вспомнив Джиу. Кстати, по поводу агентства Руби, они довольно быстро идут в рейтинге, совсем скоро попадут на первую строчку. Тогда нам следует поторопиться, я тут же остановился. Нужно. Нет, нет, мотнул головой Бэкхён, не переживай, у меня уже есть один план. Какой план? Занимайся своей лабораторией и башнями, а эту тему оставь мне. Совсем скоро начнется битва, которая очень быстро скинет их с пьедестала. Если честно, меня немного бесило, что Бэкхён часто говорил загадками, но радовало то, что он уже все продумал и взял в свои руки. Все же с партнером я не ошибся. Хорошо, что выбрал именно его. Практические занятия перед тем, как отправиться в Шпиль, представляли собой походы в башню. Для того, чтобы я поскорее определился с выбором, мне давали разных членов в команду. Однако ни один кандидат не подходил на роль напарников. Кто-то постоянно тормозил группу, кто-то, наоборот, забывал о том, что лидер я и мнил себя богом. В общем, у меня оставалось только одно решение – пойти небольшой группой из 4 человек. Это единственное, что оставалось. Потому что если я возьму в напарники кого-то из тех, кого пыталась мне подсунуть администрация, то тут два варианта. Либо они быстро умрут, либо просто не пройдут дальше первого этажа. И тот, и другой меня не устраивали. Так и не выбрал, присев в кресло. Обратился ко мне куратор, вызвав на разговор в свою лабораторию. «Простите», — поклонился я, — «но, знаю, знаю», — отмахнулся он, — «и прекрасно тебя понимаю. Все же Шпиль — одна из самых сложных башен. Поэтому командная работа — неотъемлемая часть похода». Внезапно он полез в ящик стола и достал какую-то папку. «Скажи, ты в курсе, что для данной практики выбрали еще несколько академий?» Что, удивленно округлил я глаза. Нет, разве не чисто Гандхан занимается этим? Раньше все так и было. Однако правительство по просьбе некоторых академий решило присоединить к походу еще парочку. Вот черт, неужели Чимину все же придется идти туда? Смотрю, ты озадачен, прищурился Саджун. Не думал, что это вызовет у тебя такую реакцию. Просто мой брат, начал я, как куратор меня тут же перебил. О нем я и хотел поговорить. Недавно я связался с этими академиями, и они предложили обмен. Обмен, да, мы обменяемся учениками с двумя оставшимися академиями. И так как вел переговоры я, то смог договориться с Хвараном, чтобы нам дали Чимина. Я слышал, что у тебя не особо хорошие отношения с братьями, но, нет, мотнул я головой и улыбнулся. Все хорошо, Чимин будет отличным напарником в этом походе. Спасибо, поклонился я ему. Правда, немного удивился Саджун и едва приподнял уголки губ. Я редко видел улыбку на его безэмоциональном лице, поэтому это было необычно. Ну и, хорошо, значит, я сделал правильный выбор. А кто будет второй? А вот это хороший вопрос. Если честно, нам пока не прислали данные о нем. Но если ты так и не выберешь еще одного человека до открытия Шпиля, то его насильно присоединят к твоей команде. Хорошо, надеюсь, проблем не будет. Да, я тоже. Что ж, удачи. После этого я поклонился Саджуну и покинул его кабинет. Как я и думал, напарника, даже одного, среди имеющихся я не нашел. Поэтому мне сообщили, что он присоединится к команде прямо в торжественный день похода в Шпиль. Кто это был, администрация умалчивала, однако от Чона я узнал, что, как оказалось, мы с ним знакомы. Этот ученик сам так сказал, когда услышал про мою команду. Однако, судя по фестивалю, который прошел недавно, все ученики других академий, которые меня знали, обычно оставались моими врагами. Так что, повод для небольшого волнения у меня был. И вот, наступил тот самый день. Так как это был необычный поход, то у башни Шпиль собралось много людей. Более того, было похоже на какое-то торжество. Сюда даже некоторые чиновники приехали, чтобы понаблюдать, как студенты отправятся в башню. Телевидение, известные блогеры и около сотни тысяч человек пришли посмотреть на грандиозное открытие врат. Гул, шум, гам стояли на несколько кварталов центрального Сеула. Все затихло, когда на центральной сцене к микрофону подошел сам президент Кореи. «Дорогие студенты Академии», – начал он, – «мы благодарим вас, что в такое нелегкое время вы согласились использовать ваше мастерство, чтобы помочь своей стране и ее жителям. Надеемся, что вы сможете порадовать нас результатами, какими бы они ни были. Удачи вам, а самое главное, будьте осторожны. Поддержим и проводим же наших юных и отважных магов». Внезапно послышался грохот. Врата в Шпиль стали медленно открываться. Глава 11. Как только врата открылись, студенты не спешили туда идти. Пусть им преградили кураторы различных академий. От нашей был Саджун, что немного меня удивило. «Перед тем, как вы ступите на первые этажи Шпиля, хотим проинформировать вас», — громко произнес один из кураторов. «Первые этажи Шпиля отличаются от этажей других башен. В отличие от пиков и обычных, этаж разделен на несколько отсеков. Каждая собранная команда должна пройти в свой отсек». Второе, он поднял руку, в которой сжимал какой-то маленький черный прибор, похожий на Bluetooth-наушник. «Вам всем будут выданы такие магические артефакты. Они смогут связывать вас с кураторами, которые сформировывают отдельную команду для прохождения более высоких этажей. Если у вас возникнут проблемы, то просьба сразу сообщить об этом в этот прибор». Вопрос. Поднял руку один из студентов, на что получил одобрительный кивок. «А чем отличается этот артефакт от обычного наушника?» «Дело в том, что данный артефакт может улавливать связь в башнях. За эту связь отвечает один из организаторов похода. Поэтому вы можете не переживать, что в какой-то момент разъединитесь со своим куратором. Еще есть вопросы?» Он оглядел присутствующих. После того, как ни один не выказал желания спросить что-то еще, куратор сделал глубокий вдох. «Отлично, тогда начнем нашу практику. Всех прошу собраться в команды. Ваши кураторы проведут вас к сектору, куда вы пойдете уже командой». После его слов все тут же стали собираться кучками. Снова поднялся гул. «А где еще двое?» — удивленно оглядывалась по сторонам Суин. «К нам же должны присоединиться из другой академии, так?» «Да», — подтвердил я кивком и стал вглядываться в толпу. Внезапно я заметил, как к нам пробирается юноша с белыми волосами и черном балахоне. Я сразу узнал в нем своего младшего брата. «Хён», — махнул он мне с улыбкой, — «наконец-то, я вас нашел в этой суматохе». «О, Чимин», — поприветствовал я его в ответ, — «рад, что ты пришел. Не опоздал же?» «Нет, у нас еще одного не хватает». «А-а, так с нами отправится твой младший братик?» — восхищенно воскликнула Суин. «Двое прекрасных братьев из семьи Пак, я прямо в раю». «Пепе прекрасных?» — заволновался Чимин, слегка покраснев. «Ну, я...» — почесал он неловко затылок и увел взгляд в сторону. «Он еще искроамный». Суин потрепала Чимина по волосам. «Казалось, что мой брат сейчас в обморок упадет». На секунду привиделось, как от красноты его лица и жара, что мгновенно вспыхнул от прикосновения Ан, будто из ушей юноши пошел пар. «Спокойнее», — ткнул я его в бок, напоминая, что мы тут собрались для дела. «Я в порядке», — пробормотал он, — «хотя на самом деле, по внешнему виду и не скажешь». «Так, где еще один?» — стал оглядываться по сторонам Йон Ми. «Джи Хён, ты знаешь, кто с нами еще пойдет?» «Если честно, нет», — отрицательно мотнул я головой. «Знаю, что он из другой академии. Более того, тот студент меня знал. Но откуда? Надеюсь, что проблем из-за этого не будет. Может, без него пойдем?» — лениво пробормотал Хён Ву, позевывая. «Может, он и не придет?» «Нет, нужно дождаться. Иначе нас могут не пустить в башню», — напомнил я про условия. «Все нормально», — внезапно подошел к нам Саджун, поправляя очки. «Вы почему еще не собрались? Мы ждем еще одного участника», — ответил ему. «Он еще не подошел, ХМ. Странно. Говорили, что он лучший из Академии Дюхок». «Академия Дюхок», — удивленно приподнял бровь. «Да. А разве я не говорил?» Я отрицательно мотнул головой. «Но, кажется, я начинал догадываться, кто именно пойдет с нами». «Всем здрасте», — послышался знакомый голос за моей спиной. «Простите, что опоздал. В такой толпе живых легко потеряться». Перед нами стоял тот самый бледный юноша, что управлял мертвецами на фестивале. Из всей нашей команды он был самым странным, и о нем почти ничего не было известно, кроме его силы, разумеется. «Что значит, в толпе живых?» — скривилась Суин. «А ты, что с мертвыми общаешься?» — нервно усмехнулась она. Пхи ничего не ответил, лишь загадочно улыбнулся ей. Суин еще больше скривилась и вцепилась пальцами за мое плечо. «Джи Хён», — шепнула она мне на ухо, — «он мне не нравится. Если честно, мне этот парень тоже не особо нравился. Даже не так, он не вызывал у меня доверия. Я видел его всего один раз, но ощущения он оставил не самые приятные о себе». «Так, ладно», — громко произнес Саджун, обращаясь к нашему отряду. «Раз все в сборе, то отправляемся на первый этаж». Мы двинулись вслед за Чоем. Шпиль, действительно, сильно отличался от остальных башен, даже без всяких модификаций и трансформаций. Во-первых, у него было несколько входов у основания. Мы вошли в центральную вместе с еще одной группой магов, пройдя по длинному коридору, где чувствовался странный запах механического масла. Мы вышли к разделению. Оно вело в несколько секторов, о которых нам говорили в начале. «Ваша комната за этой дверью», — указал нам вправо Саджун, а после раздал те самые наушники. «Если что-то будет не так, зовите. Удачи». «Спасибо, куратор», — хором ответили мы ему и направились в место, куда он нам указал. Я пошел первым, как капитан отряда. Все остальные тащились сзади. Самым последним был Хён Ву, как медик отряда. Чи Мин и Йон Ми были рядом, как атакующие маги. Пхи и Суин шли поближе к Хён Ву, чтобы в случае чего защитить его. Шин Хён Ву, когда мы переступили порог, то сразу попали на какую-то арену. Она была полностью закрытой. В секторах не было зрителей. Однако внешне походила на поле боя, как на фестивале или всеобщей арене. Что это за место такое, странное? Внимательно оглядывался Чи Мин. Аж холодом повеяло, вцепилась в собственные плечи Йон Ми. Капитан оставался спокойным Пхи. «Кажется, волна пойдет оттуда». Юноша указал в противоположную от нас сторону. В высоких каменных опорах были арки, закрытые железными прутьями. Что-то вроде врат, которые при необходимости должны открыться и выпустить врагов. Так оно и случилось. Раунд 1 внезапно показалось на экране, который висел прямо над ареной. До чего же этот этаж был странным, совсем не похож на остальные башни. Видимо, об этом нас предупреждали кураторы. Как только надпись закрепилась, земля под ногами дрогнула. С трех разных сторон стали подниматься врата. В темноте арок можно было разглядеть алые, сияющие глаза, после чего послышался призывный рев. Будто голодные дикие звери собрались в одном месте и почуяли долгожданную добычу, что, возможно, не было далеко от правды. «Приготовьтесь», — скомандовал я. После моей фразы все тут же покрылись щитами маны. Даже сонливый Хён Ву слегка встрепенулся и сделал шаг назад, чтобы внимательно следить за всеми членами команды и сразу среагировать, как только кого-то ранит. Первыми на нас пошли монстры нижних этажей обычных башен. Тролли, орки, гоблины и даже несколько огромных насекомообразных монстров. Несмотря на их низкий уровень, их было около сотни, а то и больше. Мы с Чи Мином смогли синхронно работать в команде, как два огненных мага. Пользуясь своей стихией, мы ловко создавали пламенных существ, которые нападали на монстров и сжигали их дотла. Таким образом легко было увеличить дальность атаки. Йон Ми своими молниями охватывала довольно большой радиус действия. Остальные просто наблюдали и готовились в случае чего, к нападению. Правда, в первом раунде их помощь была ни к чему. За час мы управились со всеми монстрами. Кажется, быстро управились, смахнув со лба пот, улыбчиво отметил Чи Мин. Да, вот только, что будет дальше? Тяжело вздохнула Йон Ми. Казалось, что девушка немного устала отбиваться от такого количества монстров. «Ты в порядке?» Заметив ее слегка бледноватый вид, поинтересовался я. «Да, все хорошо, не переживай», — отмахнулась она. Раунд 2 загорелось на табло. Мы приготовились к новой волне. Однако я сразу заметил странность. Мало того, что врата не открылись, так еще и экран стал как-то странно шипеть. После этого цифры и буквы стали расплываться. Ощущение, словно настройки автоматического табло полетели к чертям. Ша-ша-ша, что происходит? Не понимала Суин, осторожно оглядываясь по сторонам. А во, приподняв нос кверху, воскликнул Кхи. Какой интересный запах. Ты о чем? Уточнил я у него. Однако не успел он ответить, как земля вновь содрогнулась. Да так сильно, что все тут же попали на землю. Только мы с Тхи смогли удержаться на ногах, однако и этого было мало. Сама атмосфера словно начинала давить на плечи неподъемным грузом, будто гравитация менялась вокруг нас. Похоже на магию Саджуна, однако куратора не было рядом. Арена сотрясалась, зрительские места начали раскалываться. Ни с того ни с сего экран перерубило пополам, сверху осыпались камни. Это что-то ненормальное, прикрыла руками голову Йонми. Согласен, протянул Хёнву, может, нам отступить. «Пока стоим на месте», — приказал я. Неожиданно на потолке появились глубокие трещины. Он стал обваливаться. «Всем назад!» — снова выкрикнул я. Однако самое страшное было то, что с потолка стали падать монстры один за другим. И не какие-нибудь слабаки, а высшего уровня. Многие имели крылья, а потому витали над нами в воздухе. А вот теперь ситуация обрела иной исход. Вряд ли мои товарищи смогут справиться со столь сильными чудовищами. Но задание есть задание. Когда обвалы закончились, а нас окружило больше сотни монстров, я покрыл свое тело огнем и вышел вперед. «Хи, Чимин, вы пойдете в атаку, остальные держитесь позади», — проинформировал я отряд. «А-а-а, не успели мы атаковать», — как послышался голос Суин. «Фу-у-у, гадость», — мы резко обернулись. Девушка сидела на земле и пыталась отбиться ногами от руки, что схватило ее за лодыжку. Судя по синеватому цвету и облезлой коже, это был один из мертвецов. Пхи мгновенно вытянул руку вперед и направил свою магию в его сторону. На лице юноши была какая-то зловещая ухмылка. Аж неприятно становилось от этого вида. Однако его сила сработала. Пальцы мертвеца тут же раскрылись, отпустив девушку. Резкий рывок. Десяток сильнейших монстров рванули к нам. Выпустил навстречу огненный залп. Их тела мгновенно вспыхнули. Несмотря на боль и вопли, монстры никак не исчезали и не умирали. Они не могли избавиться от огня, их кожа и органы сгорали в огне, но мгновенно регенерировались, отчего это было похоже на бесконечные мучения смерти. «Какой интересный феномен!» — ухмыльнулся Тхи. «Некогда восхищаться!» — злобно покосился я в его сторону. «Нам нужно продолжать схватку!» Внезапно в ухе что-то зашумело. «Хаэр! Хаэр! Ша-ша-ша!» — шло из динамика наушников. «Джи Хён, ты слышишь меня?» — наконец прорезался голос Саджуна. «Да!» «Куратор, мы, немедленно отступайте, слышишь, живо выходите из башни», — выкрикивал он мне в ухо, — «у вас есть 5 минут, иначе вы все погибнете». Глава 12. После того, как я услышал команду от Саджуна, связь мгновенно прервалась. Странно, а говорили, что она держится на магии, и уверяли, что никаких помех не будет. Может, это из-за событий в башне? Что происходит? Внезапно дрожащим голосом спросил Чимин, внимательно глядя на монстров и отступая назад. Не понимая его внезапного страха, я посмотрел на твари, которые медленно окружали нас с разных сторон. Через несколько секунд, что у меня были, я внезапно понял, что имел в виду мой брат. Монстры вели себя странно. Если раньше они без разбора нападали на всех магов, даже несмотря на проигрыш, то сейчас, после моей атаки, словно стали бдительнее. Нет, такого быть не может. У твари словно развивался разум. И если бы я мог списать это просто на совпадение, то после очередной атаки понял, что они действительно действуют, словно по определенному плану. Монстры, что были слабее, отступили назад, дав дорогу более сильным тварям. Морские создания из-за недостатка воды и их привычной стихии тоже пятились, словно раки. Мне не кажется, теперь удивленно хлопал глазами Тхи. Они, правда, скоординировались? Похоже на то, правда, я все еще не мог поверить в это. Послушайте, нам нужно срочно уходить отсюда. Как? Удивленно спросила Йонми. Они же, я их отвлеку, взял на себя заботу об отступлении. Джи Хён, воскликнула Суин. Ты, конечно, сильный, но их так много. Ты не сможешь разобраться со всеми. Со мной ничего не будет, уверил я ее. Не переживай, я просто возьму их временно на себя, а потом присоединюсь к вам. Так что, бегите к выходу, как только представится возможность. Но Джи Хён, это приказ. После этого все товарищи из моей группы просто молча поджали губы. Они понимали, что спорить со мной бесполезно. К тому же это, правда, был единственный шанс на спасение. Если кто-то не отвлечет эту ораву, то погибнут все. Лучше один, чем вся команда. А в данном случае жертвовать собой должен именно капитан. Все же, он ответственный за поход. Как только на нас набросилась вторая волна, я снова воспользовался магией огня. Когда монстры были в нескольких метрах от меня, я создал стену из пламени, которая помогла ненадолго отогнать твари и дать уйти моим товарищам. «Бегите!» – выкрикнул я им. Сразу после команды все тут же ринулись к выходу. Я увидел, как они затормозили прямо у двери и обернулись на меня. Видимо, рассчитывали, что я передумаю, или решили дождаться. Не знаю. Жестом снова показал им уходить, чтобы они не задерживались в шпиле. Когда на этаже не осталось никого, кроме меня, а пламя уже начало гаснуть, я размял руки. Со всеми монстрами, конечно, я справиться не мог. Однако задержать их так, чтобы они не преследовали меня и моих товарищей, мог легко. К тому же мне просто нужно было, чтобы все ушли, и я мог воспользоваться системой. Карта магии, лава. Как только цвет моей маны слегка изменился, я тут же направил магию вниз. Весь пол стал размягчаться, а через несколько секунд вся земля превратилась в магму. Не все монстры могли сопротивляться этой стихии. Кому-то повезло, и они сразу воспользовались щитом из маны, а кто-то стал тонуть в лаве. По всему залу разлились болезненные вопли и визги. Ждать нападения более сильных тварей я не стал. Сразу поменяв свою магию на водную стихию, мгновенно направил бурный поток в сторону оставшихся монстров. Магия была столь сильной, что отбросила их в сторону. Воспользовавшись моментом, я тут же применил магию молнии. И пока яркие электрические заряды сковывали движение монстров, я быстро направился в сторону выхода. Так, у нас было гораздо больше времени, чем несколько минут. Однако как только я попал в коридор, то понял, что дело было не только в монстрах. Вся башня содрогалась. Землетрясение было столь сильным, что едва можно было удержаться на ногах. В коридоре, что находился на первом этаже, куда нас провели кураторы, никого не было. Значит, все успели покинуть башню. С потолка посыпались камни. Помимо того, что нужно было бежать и держать равновесие одновременно, так еще приходилось уворачиваться от камнепада. Когда я наконец-то добрался до выхода, то думал, что весь коридор завалит камнями. Но, нет, они просто продолжали валить и не заполняли даже половину пространства. Еще одно странное явление в копилку этой башни. Когда землетрясение прекратилось, а все студенты и кураторы уже были на улице возле входа в центральную башню, казалось, будто людей прибавилось. Мало того, что камер стало больше, так еще и такая толпа у ворот скопилась, что невозможно было пройти. Все покинули территорию, выкрикивал самый активный из кураторов. Судя по тому, что я его не знал, он был из другой академии. Мы вывели всех студентов, подошел к нему Саджун, поправляя очки. Вроде никого не осталось. Как много раненых? Обеспокоенно спросил он в ответ. Несколько человек со слабыми ранениями, и около 6 отправили в больницы. Им оказали первую помощь наши лекари, но он скривил губы. Одному пришлось ампутировать ногу прямо на месте. Не думал, что башня начнет изменяться прямо в день нашего похода. Значит, все дело в этом странном явлении, из-за которого меняется не только вид башни, но и сами монстры. Но это еще было не все. Судя по тому, как выглядели кураторы, им тоже пришлось столкнуться с довольно сильными тварями. Некоторые из них были даже ранены. Не смертельно, конечно, но первая помощь понадобилась. Саджуна таким растрепанным и со столь глубокими ранами я вообще видел впервые. Ему тоже досталось. Мои товарищи, к счастью, все оказались невредимыми. Мне скорее единственному из команды досталось больше всех. Ну, если учитывать, что уровень маны моего основного источника была почти на нуле. «С тобой все хорошо?» – подошел ко мне куратор, когда я решил немного отдохнуть, присев прямо на асфальт. «Ты не ранен?» «Нет, спасибо за беспокойство», – кивнул я в ответ. «Просто немного устал». «Неудивительно», – хмыкнул он как-то недовольно. «Твои товарищи по команде сказали, что ты единственный, кто остался в башне. Я понимаю, что тебя поставили главным, но не стоит больше так геройствовать». «Если я говорил уходить, то значит, вы должны были уйти все вместе». «Да, прошу прощения, однако я удивлен, что ты смог сдержать натиск». Он едва заметно приподнял уголки губ. «Значит, ты уже подготовился к экзамену, а он догадливый. Сразу понял, что я применил высокоуровневую технику своей семьи. Да, но, кажется, я обернулся в сторону башни, этого мало, не думаю. Почему-то я не уверен, что даже маги ранга легенда смогут пройти теперь высокие этажи. Почему вы так считаете? Ты ничего не заметил, пока сражался с монстрами, решил задать он мне наводящий вопрос. И я, по сути, сразу понял, к чему именно он клонил. Помимо того, что монстры быстро регенерируют и берут своим количеством, мне показалось, что они скоординированы между собой, задумчиво ответил я. Но, такого же не может быть, правда? Тебе ни одному так показалось, ответил куратор. А если что-то показалось всем, то так оно и есть. Ты прав. Ощущение, что в них развивается разум. И это становится опасно. Бред какой-то. У монстров, которые только и могут, что бесцельно использовать магию и убивать людей, живя в заточении этих странных башен, появился разум. То есть твари, которые действовали только на инстинктах, научились думать. Если это была правда, то тогда это явление опаснее, чем мы все предполагали. Я не думаю, что они дотянут до человеческого разума, продолжился Джун, словно пытаясь успокоить. Только непонятно, себя или меня, но все же это нужно исследовать. И если так пойдет дальше, то стране грозит серьезная опасность, если не всему миру. Скоро мы узнаем, что творится в других шпилях. Слышал, такое происходит не только у нас. Почему-то от его слов мне стало не по себе. По сути, он прав. Если такие сильные существа, которые мало того, что регенерируют быстро, так еще и свою магию увеличивают, получат ко всему этому разум, то и магам ранга легенда придется несладко. Помимо этого, многие из них вообще забросили походы в башни. Господин Саджун внезапно прервал наш разговор незнакомец. Судя по всему, он был одним из организаторов. Администрации академии вызывают учеников и кураторов на экстренное собрание. Только что пришел приказ.